спортивные тузы разговаривают, не остерегаясь, когда слышат лишь безобидное стрекотание пишущей машинки в соседней комнате. Но сэр Джервас, задолго до того, как за ним стали тщательно следить, должно быть, убедил вас держать уши открытыми и связаться с ним этим хитроумным путем, если вы раздобудете ценную информацию. Но на первый взгляд этот метод казался чересчур хитроумным. Но, по правде говоря, я не мог понять, почему вы не могли просто написать ему. Но когда он сам пришел сюда, я узнал, что даже письма его тайно просматриваются. Следовательно, карты были единственно возможным способом. Теперь у нас есть доказательства. «Нет, клянусь Богом», — сказал сэр Джервас Дарлингтон, — «у вас нет никаких доказательств вовсе». Его левая рука, стремительная, как жалящая змея, выхватила карты у Холмса. Когда мой друг инстинктивно встал, закусив губы, чтобы не вскрикнуть от боли в лодыжке, сэр Джервас ударом правой ладони по шее отшвырнул его обратно на кушетку. Вновь загремел торжествующий смех. «Джервас!» — умоляюще воскликнула мисс Бэкстер, ломая руки. «Ну, пожалуйста, не глядите так на меня! Я не хотела навредить вам!» «О, нет!» — сказал он с грубой улыбкой. «Нет, ты пришла сюда предать меня, так? Решила заставить меня поступить по-твоему? Ты не лучше, чем тебе полагалось быть. И я скажу об этом каждому, кто меня спросит. А сейчас не путайся под ногами, черт возьми!» «Сэр Джервас», — сказал я, — «я вас уже предупредил в последний раз». «Костоправ вмешивается, да?» «Да я тебе...» Теперь я готов признаться, что это была скорее удача, чем расчет. Впрочем, мисс Бэкстер издала вопль. Несмотря на боль в ноге, Шерлок Холмс вновь вскочил с кушетки. «Бог мой, Ватсон! Более великолепного удара левой в подбородок и правой в голову я никогда не видел! Вы так здорово его уложили, что он десяток минут не придет в себя!» «Надеюсь, — сказал я, подув на ушибленные суставы пальцев, — что бедная мисс Бэкстер не очень огорчена шумом, с которым он грохнулся на пол. К тому же мне было неприятно потревожить миссис Хадсон, которая идет сюда, как я слышу, с яичницей. Вы славный, старина Ватсон! Почему вы улыбаетесь, Холмс? Разве я сказал что-нибудь смешное? Нет-нет, упаси бог! Однако иногда у меня возникает подозрение, что я, возможно, более поверхностный, а вы гораздо более глубокий человек, чем я обычно думаю. Ваше ехидство мне непонятно, но, во всяком случае, доказательства у нас. Только вы не должны публично разоблачать сэра Джерваса Дарлингтона, иначе тем самым вы подведете и мисс Бэкстер. «Но я должен свести счеты с этим джентльменом, Ватсон. Его предложение о карьере профессионального боксера, честно говоря, меня не обидело. В своем роде это немалый комплимент. Но принять за сыщика из Скотланд-Ярда такого оскорбления я не смогу ни забыть, ни простить. Холмс, я не так уж часто прошу вас об одолжении. Ну ладно. Пусть будет по-вашему. Мы сохраним эти карты лишь на крайний случай, если эта спящая красавица опять поведет себя плохо. А что касается мисс Бэкстер... «Я люблю его!» — воскликнула с горячностью девушка. «Или, во всяком случае, думала, что люблю». «Мисс Бэкстер, Ватсон будет хранить молчание так долго, как вы пожелаете. Он не должен рассказывать об этой истории до той отдаленной даты, когда вы, может быть, уже став прапрабабушкой, улыбнетесь и дадите ему разрешение. Не пройдет и 50 лет, как вы забудете сэра Джерваса Дарлингтона». «Никогда, никогда, никогда!» «О, я уверен», — улыбнулся Шерлок Холмс. «Сначала бросаются, очертя голову, потом устают. Такова любовь. в этой французской эпиграмме больше мудрости, чем во всех произведениях Генрика Ибсена. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1995 год.